Лицо Стинкера в мои школьные годы светилось здоровьем и сердечностью. Здоровье было еще на месте. Он выглядел как лирикальная свекла. И что касается сердечности, то можно было заметить скорее ее недостаток, нежели наличие. Черты его лица были искажены, как будто бы совесть терзала все его существо. И неудивительно, так как в одной руке у него был шлем, который я видел в последний раз покоящимся на голове Оутса. Быстрым, импульсивным движением, как человек, пытающийся избавиться от тухлой рыбы, он сунул его Стиффи, которая приняла его с мягким, нежным выдохом экстаза. «Я принес его», — пробормотал он уныло. «О, Гарольд, я принес также твои перчатки, ты забыла их, по крайней мере, я принес одну из них, другую найти не смог. Спасибо, дорогой, не беспокойся о перчатках, мой дивный человек, расскажи мне, как это случилось?» Он уже начал было рассказывать, как вдруг замолчал. И тут я заметил, что уставился он на меня с каким-то лихорадочным блеском в глазах. Затем повернулся и уставился на Дживза. Можно было прочитать на его лице все, что проносится в его голове. Похоже было, что он решал, настоящие мы или же нервное напряжение, которое он испытывал, было причиной того, что мы ему мерещились. «Стиффи», — сказал он, понижая голос, — «посмотри, что-нибудь есть на комоде?» «Что?» «О, да, это Берти Вустер». «Разве?» — сказал Стинкер, заметно оживляясь. «Я не был в этом уверен. А на буфете? Там тоже кто-то есть?» «Это слуга Берти, Дживз». «Здравствуйте», — поприветствовал Стинкер. «Здравствуйте», — с надеждой ответил Дживз. Мы спустились вниз. Я подался вперед с протянутой рукой, приветствуя старого знакомого. «Эй, Стинкер!» «Привет, Берти!» «Порядком времени прошло с тех пор, как мы встречались». «Да нет, не очень. Я слышал, ты теперь помощник священника?» «Да, верно. И как там эти самые души?» Последовала длинная пауза. Я полагаю, мне следовало бы продолжить расспросы в том духе, что не видел ли он кого-нибудь из наших общих знакомых и не знает ли, что получилось из старины, как там его зовут, как это обычно бывает, когда разговор имеет тенденцию вяло тянуться. Так, как правило, и происходит, если старые приятели по колледжу встречаются после долгой разлуки. Но прежде чем я принялся расспрашивать дальше, Стиффи, склонившаяся было над шлемом, как мать над кроваткой спящего ребенка, вдруг нахлобучила его себе на голову с веселым хихиканьем, и это зрелище казалось, словно грязь к жилету пригвоздило к Стинкеру осознание того, что он совершил. Вы, вероятно, слышали выражение «несчастный, кажется, полностью осознает свое положение». Так вот, это о Гарольде при сложившихся обстоятельствах. Он бросился в сторону, как испуганная лошадь, налетел на стол, протрусил неверной походкой к стулу, опрокинул его, поднял и, наконец, сел на него, спрятав лицо в ладонях. «Если дети из воскресной приходской школы услышат об этом», — простонал он, содрогаясь. Я понял, что он имеет в виду. Человек в его положении должен быть осмотрительным. Чего люди ждут от священника, так это усердного исполнения приходских обязанностей. Им нравится думать о нем, как о человеке, который проповедует, дает своевременный совет вероотступнику, снабжает супами и одеялами тех, кто прикован к постели болезнью и достоин милосердия и так далее. Когда они узнают, что он снял с полицейского шлем, то будут смотреть друг на друга, подняв по суждению брови и спрашивая, а подходит ли им этот человек для подобного рода обязанностей. Вот что беспокоило Стинкера и мешало ему быть тем жизнерадостно кипучим священником, чей веселый смех всегда делал возможным провести последний школьный пикник с огромным успехом. Стиффи попыталась подбодрить его. «Извини, дорогой, если это тебя расстраивает, я уберу его», — сказала она, подошла к комоду и спрятала шлем в ящик. «Но почему?» — спросила она, обернувшись. «Просто не могу представить. Я-то думала, что это сделает тебя счастливым, и ты будешь гордиться своим поступком». «А теперь расскажи мне все, что произошло». «Конечно», — поддакнул я, — «всем нам хочется услышать историю с первых уст». «Ты, наверное, крался за ним, как леопард?» — спросила Стиффи. «Конечно», — сказал я, пытаясь унять это маленькое глупое ничтожество. «Не думаешь же ты, что он гордо вышагивал на виду у этого малого? Вероятно, ты выслеживал его с коварным упорством, а, Стинкер? И сделал дело, когда он отдыхал, сидя на изгороди или еще где-нибудь с трубкой в зубах». Стинкер сидел, глядя прямо перед собой, лицо его было перекошено, он не сидел на изгороди. Он прислонился к ней. «После того, как ты ушла, Стиффи, я пошел прогуляться, чтобы все обдумать. Я пересек луг Планкетта и готов был перебраться через изгородь на другой, когда увидел, что-то темнеет передо мной. Это был он. Я кивнул. Теперь я мог мысленно представить себе всю сцену. Я надеюсь, что ты не забыл сначала сделать движение вперед, а потом вверх? В этом не было необходимости. Шлем был не на голове. Он снял его и положил на землю, а я подполз и схватил его. Я вздрогнул и поджал губы. «Игра не по правилам, Стинкер!» «Нет, по правилам!» — воскликнула Стиппи с большой долей запальчивости. «А я считаю, что это очень разумно с его стороны. Не мог же я сдавать позиции. В Дроунзе мы придерживаемся строгих взглядов на этот счет. Существует честный и нечестный способ ограбления полицейского», — отчеканил я. «Ты говоришь совершенную чепуху», — сказала Стиппи. «Я думаю, ты просто замечателен, дорогой», — я передернул плечами. «А что ты об этом думаешь, Дживс?» «Я думаю, что едва ли мне годится выражать свое мнение по этому поводу». «Вот», — проговорила Стиффи, — «и, конечно же, тебе, Берти Вустер, тоже не годится выражать свое мнение по этому поводу. Кто ты такой?» — спросила она, свернувшейся запальчивостью. «Шатаешься по девичьим спальням, да еще пристаешь ко мне со своим честным и нечестным способом воровства шлемов. Как будто бы это не тебя схватили за ворот и на следующее утро привлекли к ответу на Бошер-стрит, где ты лебезил перед дядей Ваткином в надежде отделаться только штрафом». Здесь Стиффи прервалась, давая мне возможность вставить слово. «Ну и что из этого? Все, что я хотел тогда сказать, так это то, что приговор ошеломил меня. Я твердо ощущал, что дело заслуживало устного порицания, однако это все не относится к делу. А дело в том, что Стинкер во время последней встречи играл не по правилам. Я считаю, что его поведение, в сущности, равносильно выстрелу в сидящую птицу. Я не могу изменить своего мнения. А я не могу изменить своего мнения по поводу того, что тебе делать нечего в моей спальне. Отвечай, что ты здесь делаешь?» «Да». «Мне тоже хотелось бы знать», — сказал Стинкер, впервые касаясь этого больного вопроса. «Я, безусловно, понимал, как сильно он мог быть удивлен, застав целое сборище там, где находится недоступное гнездышко, хранящее сон любимой. Я сурово взглянул на него».